Он считал себя невинно оскорблённым, когда те, кого он преследовал, отвечали ему презрительным молчанием и поворачивались к нему спиной. Он вопил, что в его лице поругано отечество. Это было опасно для других. И для него тоже он мог легко угодить в сумасшедший дом. А вот Брошон, страж дома, названный как Эвмениды, в противовес своей сущности стражем мира, процветал. Марк, проходя мимо швейцарской, говорил матери: «Знаешь, у меня такое впечатление, что мы находимся на Пер-Лашес. Ты видишь этого кладбищенского стража. Давай, мама, скорей поднимемся в наш колумбарий». «Поднимемся, голубок», — улыбаясь, говорила Нетта. Они иносказательно обменивались грустными мыслями, она с оттенком жалости, он с оттенком годливости, к этой пещере Полифема, к дому, городу, миру, где каждый из заключенных терпеливо ждет своей очереди быть съеденным. «А теперь», — сказал Марк, — «пришел и мой черед». Она тут цепилась за его руку. «Нет, не говори этого!» Но она раскаивалась, что не дала ему высказаться. Надо же, наконец, узнать, на что он решился. Марк молча смотрел на мать. Сидя у ее ног на низком табурете, обняв руками поднятые колени, он долго не отрывал от нее полного решимости взгляда. Она впилась в него глазами. «Боже, до чего она приросла к нему!» Но он больше не будет злоупотреблять этим. Она его сокровище. Марк улыбнулся Нетте и сказал: «Странно, оба мы до войны не были пацифистами». «Забудь это слово», — сказала Нетта. «Да, ты права. Его сквернили все те, у кого еще не сходилось языка, отреклись от него. Если бы у них хватило искренности отречься, но, изменяя им, они продолжают носить личину». «Пусть», — сказал Марк, — «но мы, отрицающие войну, прежде не были против нее. Я помню, что вначале мы радовались ей, а ты приняла ее. Что же изменило нас?» «Ее мерзость», — сказала Анетта. «Ее лживость», — сказал Марк. «Когда я увидела», — продолжала Анетта, — «это презрение к слабым, к разоруженным, к пленным, к людскому горю, к священным чувствам, эту игру на низменных инстинктах, это насилие над совестью, трусость перед общественным мнением, этих баранов, которых гримируют под героев, и которые становятся героями именно потому, что они бараны, этих добрых людей, которых заставляют убивать, эту безвольную массу, которая не понимает сама себя и позволяет горсточке безумцев вести себя». Я содрогнулась от стыда и боли. «Когда я увидел, — сказал Марк, — эту омерзительную войну, которая прячет свою звериную морду, и это стадо оборотней, этих хищников, выступающих под маской права и под шумок залезающих в чужие карманы, это жестокое рабство, которое рассчитывает околпачить нас, козыряя выхолощенным словом «свобода», этот ханжеский героизм, я рассмеялся им в лицо. «Не дразни их, — сказала Нетта, — их целое солнышко». «Да, конечно. Нет подлее тирана, чем миллион подлецов, собравшихся вместе. Они не ведают, что творят. А пока они этого не узнают, пусть их посадят на цепь. Ты слишком жесток, дорогой мой. Надо их пожалеть, ведь они и так на цепи. Они всегда были на цепи. Это и есть чудовищная ложь демократии. Им твердят и под конец вдалбливают, что они его величество народ, а обращаются с ними, как со скотом, который ведут на продажу».